Глава 4. Моментами Корнилову казалось, что вся работа его группы идет на холостом ходу. Усилий много, а результата никакого. Никаких следов похищенных машин. Работа группы скорее напоминала проверку, которую ведут дотошные ревизоры, чем привыкших действовать быстро и энергично сотрудников уголовного розыска. С помощью автоинспекторов фиксировались все дальние выезды автомашин «Волга» с ленинградскими государственными номерными знаками. Посты ГАИ были выставлены на границах с Новгородской и Псковской областями. С помощью сочинских и ставропольских коллег была организована проверка машин при подъезде к Сочи минеральным водам. Сотрудники уголовного розыска проводили негласную проверку в таксомоторных парках города. Проверяли, кто из шоферов был на линии ночью в те дни, когда произошли угоны машин. Сотни фамилий столбцами выписывались на бумагу, а потом в управлении скрупулезно изучались. Нет ли таких, которые работали ночью всегда, когда исчезали автомашины? Одновременно проверялся порядок хранения тех талонов, выяснялись случаи их пропажи. Оперативные работники подробно опрашивали водителей, получивших дубликаты. Цифры, фамилии, даты. Игоря Васильевича не покидала уверенность, что вся эта бухгалтерия вот-вот принесет результаты. Он сопоставлял все хищения «Волг» за последнее время, все показания потерпевших, и полностью укрепился в мысли, что такие удачные угоны возможны только с помощью другой автомашины. Показания Тамарины окончательно убедили его в этом. Вскоре на столе у Корнилова уже лежали два списка с фамилиями. В одном большом списке перечислялось 70 шоферов из разных парков, ночные дежурства которых по многу раз совпадали с датами краж. По многу, но не с каждой кражей. Полного совпадения не было ни у кого. В коротком списке значилось 39 человек. У них было по 8 совпадений. Предстояло исподволь деликатно выяснить, что они собой представляют. И вот удача. Арестован водитель второго таксомоторного парка Лыткин. И вдобавок у него находит чистый техталон и 900 рублей денег. Корнилов уже второй час беседовал с работниками кафе, а дело совсем не двигалось. Швейцар, которому Игорь Васильевич показал среди других фотографию задержанного, не признал его. «Кто его знает?» — сказал он с сомнением. «Ходит тут каждый день много. И бузят часто. Может, и этот бывал, не припомню». Две официантки признали Лыткина. «Да, кажется, бывал. Лицо вроде бы знакомое. И один ходил, и с девушками. Не было ли постоянной компании, дружков? Поди разберись. Народу всегда много. Крутишься, как юла. Разве запомнишь, кто с кем? Не шиковал ли? Да нет, нас особенно не расшикуешься. Ассортимент не тот. Расплачивался строго по счету. Мы чаевых не берем». Корнилов чувствовал, что официантки чего-то не договаривают. Выходило так, что этот Лыткин – самый заурядный посетитель. Бывает в кафе, но от случая к случаю. И никаких друзей у него здесь нет. А кто же тогда крикнул «Кошмарик Канай»? И почему этот кошмарик, проживающий на гражданке, ездит через весь город в кафе «Звездные ночи»? Не за тем ведь, чтобы угостить свою девушку мороженым. Да и драку он затеял после того, как один из стоявших в очереди попытался не пропустить Лыткина в кафе без очереди. «Меня там друзья ожидают», — сказал кошмарик, — «и швейцар хотел его пустить». «Значит, знал». У директора, меланхоличной полной женщины с низким лбом и беспокойными бегающими пальцами, Корнилов попросил список официанток, работавших накануне, и их адреса. Вася Алабин приготовился записывать. Винюкова Тамара, Софийская, 21, квартира 5, диктовала директриса. Порошина Вера, улица Воскова, 33, квартира 16. Гольцова Люба, ну, к этой вы можете не ходить. Она всего полтора месяца работает, неумеха. Дайте на всякий случай и ее адрес, попросил Корнилов. Я думаю, с этой Гольцовой Любы надо и начать, сказал Игорь Васильевич, когда они с оперативником Василием Алабиным сели в машину. Она новенькая, на свежий взгляд многое заметно. Видать, директриса ее не очень жалует, неумеха. Много ли официантке умения надо? А раз отношения плохие, она ничего скрывать не будет. Люба Гольцова оказалась девушкой лет 18, нескладной, словно подросток, и ершистой. Корнилов подумал, нелегко, наверное, ей в официантках и с посетителями, и с товарками. Такая действительно чаевых брать не станет, а ей это не простят. «Вы о нашем кафе хотите знать?» — спросила Люба. «Что-нибудь случилось?» «Я так и знала. Только у директорши мое заявление уже неделю лежит. Через неделю ноги моей в этом гадюшнике не будет». «Что ж так?» — подивился Игорь Васильевич. «Такое популярное кафе, а вы его гадюшником называете?» «Да туда теперь одна шпана ходит», — запальчиво сказала Люба. «Или пижоны сопливые. На них смотреть-то противно, не то что обслуживать». Она вдруг осеклась и встревоженно посмотрела на Алабина, сидевшего с блокнотом в руках. «Нет, об этом я вам рассказывать не буду. Раз вы милиция, сами должны знать. А мне еще хорошую характеристику надо получить». «Ну, хорошую-то характеристику тебе и так не дадут», — подумал Игорь Васильевич, с сожалением вспомнив, как директриса сказала неумеха. «Люба, вы ведь вчера работали?» Гольцова кивнула. «Этот парень вам знаком?» Корнилов показал ей фотографию Лыткина. «Его Кошмариком зовут, пьяница». «А кто его зовет?» «Да парни, с которыми он к нам ходит, и наши девчонки». «Значит, официантки знают его хорошо. Только скрывали», — отметил Корнилов. «А что за парни с ним ходят?» Люба пожала плечами. «Такие же, как и он». «Вам приходилось их обслуживать?» «Да, я и вчера им подавала». «Они Кошмарика ждали. Один клиент даже выходил встречать. Потом пришел, пошептались о чем-то. Позвали меня расплатиться. Даже коньяк не допили». «А говорили о чем?» «Я не слышала. Только когда из-за стола поднялись, Хилый, это они одного так зовут, хотя он по виду и здоровяк, сказал: в эту тошниловку больше ни ногой. Она засмеялась. Это он здорово про наше кафе, тошниловка. Люба, а кроме этого Хилого, кто еще бывал? Часто бывал тоненький такой парень, с усиками. Наверное, кавказец, а то все разные. Пили здорово? Еще как. Хилый как придет, спрашивает. Что пьем, мальчики? Бывало, что ящиками шампанское заказывал. Они что, каждый день в кафе сидели? Нет, иногда неделю не появлялись, а то каждый день торчат. А как вы думаете, они работают или учатся? Так один шофера, Хилый и Кошмарик, таксисты. Откуда вы знаете? Люба пожала плечами. Так это, по-моему, у нас в кафе все знают. Да и так ясно. Разговоры-то все про одно. Еску сделал в аэропорт, пассажир деловой попался, а машину почему-то Лайкой называли. Может быть, Лайтон? — спросил Корнилов. Может быть, и так. Когда Корнилов с Алабиным, побывав еще у двух официанток, вернулись в управление, Юрий Евгеньевич доложил, что Лыткин признал себя виновным в избиении гражданина Сосновского, а на вопросы, откуда у него деньги и техталон, отвечать отказался. Экспертиза показала, что на техталоне вытравлены прежние записи. Эксперты постараются их восстановить. Бугаеву поручено заняться вторым, таксомоторным парком, надо выяснить про Лыткина. Ты, Юрий Евгеньевич, вызови Бугаева ко мне. Мы с Василием кое-чем разжились. Выяснили дружков этого Лыткина. Похоже, что один тоже шофер. Некто Хилый. В звездных ночах надо организовать дежурство. Марикин улетел в Сочи? Да, Игорь Васильевич. Думаю, что денька за три он управится и начнет проверку в Сухуми. Установим заводские номера машин, которые продали эти два комиссионных магазина, и на Горьковский автозавод. Позвони ему, жестко сказал Корнилов, и скажи, что на каждый магазин сутки. Белянчиков с сомнением покачал головой, но возражать на этот раз не стал. Хотя многие доказывают, что доверяться интуиции нельзя, что надо опираться на факты, факты и только факты, что нельзя подпадать под влияние какой-то одной версии, да еще к тому же продиктованной интуиции, Корнилов своей интуиции доверял. И эта вера основывалась на опыте. Интуиция подводила его редко. Но ведь и точный расчет иногда подводит. Юрий Евгеньевич, сейчас все зависит от того, как быстро мы разработаем версию Лыткин. Даже лучше назвать ее версия «Кошмарик». Это его кличка. Символично, да? Он вздохнул и покачал головой. Ну ладно, это я к слову. Так вот, если версию «Кошмарик» взять за основу, если он причастен к хищениям автомашин, то все его дружки сейчас в панике. Во-первых, не сболтнет ли чего лишнего? Во-вторых, не нашли бы у него вещественные доказательства? А если найдут, не заинтересовались бы его друзьями? Логично? Белянчиков кивнул. Судя по размаху, они, ребята, не дураки. Должны учуять запах жареного. Вот-вот. Сейчас они насторожены. Могут и наглупить, могут и в глухую уйти. По всему надо бы обыск делать у Лыткина. Да ведь спугнем, а? Можем спугнуть, согласился Юрий Евгеньевич. Ну что ж, надо нам, как шеф говорит, свистать всех наверх. Тебе, Юрий Евгеньевич, взять второй парк на себя. И Бугаев с тобой, и все остальные. Здесь навалиться надо разом. А Лабин пусть установит наблюдение за звездными ночами. Вместе с райотделом. А другие таксомоторные парки, спросил Белянчиков. Другие отставить пока. А там посмотрим. Да, кстати, среди друзей, с которыми пил в кафе «Кошмарик», один здоровяк по кличке Хилый, другой похож на кавказца. Худой с усами. Хилый, в раздумье произнес Юрий Евгеньевич. Хилый. У тебя списки шоферов под рукой? Спросил он Корнилова. Игорь Васильевич молча выдвинул ящик стола, достал серенькую папку и, торопясь, начал листать. Юрий Евгеньевич вскочил со стула и, перевесившись через стол, следил за бумагами. Стой, вот он список, наконец сказал он. Они быстро пробежали его глазами и посмотрели друг на друга. — Ты в рубашке родился, — вздохнул Белянчиков. — Вот тебе и Хилый. Хилков Евгений Степанович. Второе таксомоторное предприятие. Первый класс. Работает с 1968 года.